Глава первая. Я сидел у себя в комнате и смотрелся в зеркало. Красное бельмо вместо глаза здорово напрягало, но прятать его не собирался. Зачем? Ведь теперь это часть меня. К тому же выглядело пугающе. Возможно, на заданиях враги будут остерегаться. В дверь тихо постучали, после чего скрипнули петли, и в комнату вошла Ди. «Как ты?» – спросила девушка, сразу осмотревшись. «Наверное, искала Дараю». «Все в порядке», – пожал плечами. «Оклемался уже не впервой». «А он...» – замялась, пристально смотря на меня. «Глаз?» – сообразил я. «Нормально. Сперва думал заказать повязку, но потом перехотел. Так выгляжу более... мерзко». Меня грубо перебили, и из-за спины появились Ал и Джан. «Ты теперь словно уродец, сбежавший из цирка», — усмехнулся братец-призрак. «Да, я тоже рад тебя видеть», — улыбнулся в ответ. «После всего, что с нами произошло, понимал. Таким образом, Ал вовсе не старается задеть. Просто он груб по натуре. Чего ждать, ведь он умер. А уйти в иной мир не позволяет проклятие сестры. Злиться на нее не мог, так как любил, поэтому и отыгрывался на остальных». «Я этого не говорил», – воспротивился тот. «Но подумал», – встрял Жан и хлопнул друга по плечу. Ал промолчал и сделал такое лицо, будто его больше интересует вид за окном, чем наш разговор. «Ведь пришли они не просто так. Я попросил посыльных гоблинов позвать моих друзей». «Ты что-то хотел?» – вновь спросила Ди. «Да», – встал и подошел. То ли мой глаз, то ли такое близкое расстояние испугали ее, и девушка отшатнулась. На мгновение в глазах появился страх, но она быстро взяла себя в руки. «Прости», – прошептала и опустила глаза. «Да что это с ней? Не мог понять такую скованность. Раньше-то сама ко мне подходила». «Глаз!» – подал голос Джан. «Он и правда жуткий». «Снова читаешь мои мысли?» – повернулся к нему, но тот лишь усмехнулся. «На меня не действует. Слишком долго живу и не такое видел». «Отлично. Как раз то, что мне нужно». «В смысле?» – напрягся дух. «Я собираю команду». Не стал оттягивать. «И хочу, чтобы вы ко мне присоединились». «Мы?» – первым удивился Ал, отойдя от подоконника. «А чего, других не хватает?» «Других не знаю, а вам могу доверять», – без зазрения ответил я. «Нам?» – усмехнулся тот. «Да мы с самого начала на ножах». «Именно поэтому и верю. Ведь все из-за Ди, думаю, весомый аргумент». Призрак хмыкнул и вновь отвернулся. Видимо, уже согласился и ждал ответа от сестры, в котором как раз-таки никто не сомневался. «А как же твоя рыжая подруга?» – завела девушка старую песню. «Ее тоже позовешь?» «Хотел бы», – не стал лукавить. «Я видел, на что она способна. Пламя Дарая может спалить всех нас дотла за считанные секунды». «Кто бы сомневался?» фыркнула девушка, но я постарался направить разговор в нужное русло. «Ди, между мной и Дараей все кончено. Больше не хочу, чтобы из-за меня кто-то пострадал». Она немного оживилась, но, видя мое серьезное лицо, решила промолчать. «Сейчас у моего друга проблемы, и нужна ваша помощь». «Это у которого?» Джан Гопник подошел ближе. «Того немого коротышки?» «Именно. Кстати, он не немой, просто решил лишний раз не трепаться». «Какая умная мысль!» – щелкнул пальцами Джан. «Надо взять на вооружение». На секунду задумался, уставившись в потолок. «Хотя нет, молчать это не по мне». «Так что, согласны?» – обвел взглядом собравшихся. Как я и думал, друзья не отказали. Пока мы спускались по лестнице, вкратце рассказал все, что поведал мне Скел, хотя информация оказалась крайне скудной. Учитель поймал мысленный призыв о помощи от К, но что с ним и где он, определить не удалось. Поэтому нам требовалось найти парнишку без всякого следа, и только краткое письмо Скеллу от отца К давало хоть что-то. «Отправимся к нему домой», — говорил я. «Там его видели в последний раз». «А когда это было?» — спросила Ди. «Пару месяцев назад. Теперь никто не знает, где малыш находится», — кивнул девушке. «Малыш?» — усмехнулся ехидный Ал. «Какие-то проблемы?» — покосился на него. «Он еще ребенок, хотя и способен вытворять такие магические штуки, о которых ты не слышал». «Это вряд ли», — в глазах призрака увидел насмешку. «Ну, я про то, что не слышал о каких-то заклинаниях, которыми обладает твой малыш». На последних словах он сделал акцент. «Ал», — Ди укоризненно посмотрела на братца, и тот отвернулся. Оказавшись в столовой, осмотрелся в поисках Дараи. Посыльный гоблин перед приходом основной компании сообщил, что рыжая бестия направлялась именно сюда. Но я, видимо, опоздал. Помещение как раз убирало несколько гоблинов в поношенных тряпках. Стулья перевернули на очищенные столы, а уборщики подметали пол. «Ник, а что мы тут делаем?» – первой подала голос Ди. «Обед давно закончился». «Хотел найти Дараю», – не стал скрывать. «Еще одного малыша?» – ухмыльнулся Ал. «Ты же понимаешь, что перегибаешь палку?» – спокойно спросил я. «Да, и что с того?» «Что ж, сам позвал, сам и терпи. Каким бы засранцем он ни казался, но сил ему не занимать. Призрак, способный бить живых, да еще сопротивляться практически любой магии, был крайне полезен». «Не забывайся, пожалуйста», – попросил я. Как ни странно, но именно такое обращение возымело действие. Мне даже показалось, что Ал пристыженно отвел глаза в сторону. Как уже говорил, Дарая – сильный огненный маг, и такая боевая способность нам может пригодиться. Вы против? В первую очередь посмотрел на Ди, но девушка только отвернулась, хотя я заметил, что она не одобряет идею. «А у нас конфликтов на этой почве не возникнет?» Джан задал вопрос, который интересовал всех, включая меня самого. «Очень надеюсь, что нет», – покачал головой. «В первую очередь хочу помочь другу, попавшему в беду». Развернулся и тут же встретился с крепким брюхом здоровой Биры. Полукровка человека и великана, одна из подруг Дараи, она явно оказалась тут не просто так. Тяжелые ладони опустились на плечи. Девушка, если ее можно так называть, отодвинула меня и строго посмотрела в глаза. «Дарая просила передать, что не пойдет. У тебя и так», — кивнула на остальных, но в первую очередь на Диларию. «Есть команда». «Команда?» — громкий детский голосок прорезал тишину столовой, и из-за Биры выскочил рыжий кудрявый мальчишка. Кажется, Джей Ор. «Ник, ты собираешь команду, возьмешь меня? Я пригожусь, честное слово!» Затараторил он, прыгая вокруг нас. «Ну же, Ник, я хочу у тебя поучиться!» «Твой фанат?» Ко мне подкрался Джан и тихо спросил. «Вроде того», — так же тихо ответил я. «Ник, ну не оставляй меня тут!» «Джей!» Пришлось прервать его монолог. «Ты не понимаешь, на что напрашиваешься. Там будет опасно. Нас поколотят и не один раз». «Тогда зачем вы туда идете?» «Мне надо помочь моему другу». «Так позволь». «Нет», — резко произнес я, и тот сразу замолчал и приуныл. «Прости, Джей, не могу рисковать другими». «Нас самих-то просто так не отпускают». «А кто с вами пойдет?» «Инги». «Тогда она и меня может...» «Успокойся, пожалуйста. Я уже собрал тех, кто нужен». После этих слов мальчишка обиженно посмотрел на меня и убежал в коридор. А что оставалось? Взять его с собой никак не мог. Ничего, поплачет и успокоится. В конце концов, здесь не детский сад. Я снова поднял взгляд на Биру, которая будто чего-то ожидала. «Она злится», — произнесла полукровка. «Ты ведь понимаешь?» «Да», — кивнул. «Хорошо, тогда мы пойдем без нее. Благодарю». «Удачи», — пробасила та и ушла. «Злиться из-за того, что вы...» — начала Ди, но я перебил. «Скорее всего, хотя полностью не уверен. У вас, женщин, 7 пятниц на неделе». «Можно подумать, ты такой знаток». «Нет», — не стал набивать себе цену. «Но об этом говорят на каждом углу, включая вас самих. Трудно не согласиться». «Может, уже двинемся?» – нетерпеливо предложил Ал. Я кивнул и направился в подвал, где нас поджидала нужная проходная дверь. Наша четверка оказалась на дороге, вымощенной камнем. На улице стояла прохладная, но освежающая погода. Солнце клонилось к закату, окрашивая деревянные двухэтажные дома в розовые тона. Помня о прошлом перемещении на точно такую же дорогу, обернулся, но позади нас оказалась каменная стена. Мимо сновали люди в обычных крестьянских одеждах. Изредка можно было заприметить гномов и каких-то мелких серокожих существ, у которых из-под рубах выскальзывали тонкие хвосты. Существа имели длинную лохматую морду и круглые уши. Чем-то напоминали мышей. «Вы чего так долго?» – послышался возмущенный голос Инги. Девушка вышла к нам из здания, над входной дверью которого болталась табличка «Пьян и сыт». Трактир не иначе. Кто бы сомневался, что она будет ждать именно тут. «Я уже...» – поравнявшись с нами, икнула и чуть пошатнулась, задев меня бедром. «Притомилась». «Оно и видно», – усмехнулся Ал. «А ты бы помолчал», — отмахнулась, как от назойливой мухи. «Я, между прочим, собирала информацию о нашем малыше». «О нашем малыше», — передразнил призрак, закатив глаза. На этот раз Инги вообще на него не отреагировала. Обняв меня за плечи, повела в трактир. Внутри, как всегда, было слабое освещение. Затхлый и прокуренный воздух, дым под потолком, грязные полы и куча пьяных жителей, кричащих на разных языках. «Как ты умудряешься забираться в такие места?» – удивилась Ди, когда вошла вслед за нами. «Да ладно тебе!» – засмеялась Инги. «На самом деле специально выбирала. Думала, что наш Ник приведет с собой рыжеволосую принцесску. Вот тогда бы мы и повеселились от ее вида». «Она не захотела идти», – огрызнулся я. Мне совершенно не нравилось, как Инги говорила о Дарае. «А чего так?» – скинула брови та. «Ты ее обидел?» «Давай по делу». «Ладно», – вмиг протрезвела девушка. Мы уселись за стол. «В общем, Ка никто здесь не видел. Неудивительно, ведь мальчишка вел себя словно затворник. Лишь несколько месяцев назад заметили, как в доме у генерала Нюрдена бродил незнакомый паренек. Видимо, Ка никто не знает. Сомневаюсь, что он так сильно изменился за время, проведенное с нами». «Не забывай, ведь он стал брошенным, а до этого учился в какой-то школе, откуда его и выгнали. Значит, в городе не появлялся довольно давно», — сказал я. «Правильно», — кивнула Инги. «Поэтому поднимаем свои попки и шагаем к их дому». «Погоди», — подал голос Ал. «Выходит, генерал – это его отец?» «Именно». «Теперь понятно, почему он стал брошенным», – опустила глаза Ди. «Видимо, ей было жалко Ка. Не выдержал давления родителя». «Вот придем и все выясним». Я первым поднялся из-за стола. «Нам надо оказаться там, пока не стемнело». Добраться до дома генерала Нюрдена оказалось не так сложно. Через городок пролегала лишь одна проселочная дорога. Позаимствовав повозку с хилой кобылкой у трактирщика, уж очень убедительно его упрашивала Инги, склонившись над барной стойкой, неспешно катили на юг. Вокруг раскинулись широкие золотистые поля, тянувшиеся практически до самого горизонта. И только там, где-то очень далеко, виднелись темные высокие деревья. Редкие лесополосы не могли сдержать ветер, усиливавшийся с каждой секундой. И уже через минуту на западе послышался гром, а повернувшись туда, увидели, как в нашу сторону движутся грозовые тучи. «Вот только дождя нам и не хватало», – пробурчала Инге. «Боишься промокнуть?» – ерничал Ал. «А я бы посмотрел на тебя в таком виде». «Может, заткнешься, а?» – злилась она. «Тебе-то что? Ты воду пропускаешь сквозь себя. Небось, тоскуешь по женскому вниманию?» Тот тут же заткнулся, недобро покосившись на нее. «Вижу дом!» – хоть кто-то сменил тему. Ди ткнула вперед пальцем. «Весьма недурно», – присвистнул Джан. «В моем мире у каждого генерала таких по несколько штук», – усмехнулся я, смотря на раскинувшееся поместье. Примерно в паре сотен метров возвышалось трехэтажное здание, скрывающееся до этого за холмом. Территорию окружал высокий деревянный забор, но с большими щелями между столбов, связанных чем-то тонким. Я даже удивился. Неужто генерал так любит незваных гостей? Однако, чем ближе мы подъезжали, тем больше я разубеждался в этом мнении. Забор оказался сплетен из колючей проволоки, что в несколько рядов стягивало столбы. По носу ударила первая холодная капля, а следом за ней вторая и третья. «Не успели», — только и произнесла Инги. В ту же секунду на нас обрушился буквально шквал воды. Металлические ворота никак не хотели открываться. Я тянул на себя и толкал, но толку ноль. Мы стояли у главного входа в поместье. Никакого звонка, колокольчика или чего-то подобного не нашли, а выйти к нам навстречу никто не собирался. «Инги, поможешь со своими габаритами?» – попросил я. «Мне их сиськами раздавить, что ли?» – улыбнулась та. «Ты поняла. Шутки сейчас были совершенно не к месту. Раздави или сломай, ты же можешь». «Конечно могу», – кивнула та. «Но это частная собственность, так не делается». Тут она оказалась права. Холодный дождь не приносил энтузиазма, поэтому я искал хоть какое-то быстрое решение, чтобы оказаться под крышей. «А давайте я пройду внутрь и поищу, как открыть», – предложил Ал. «Смею вас уверить, молодой человек, что это плохая мысль». Появившийся перед нами незнакомец заставил вздрогнуть. Он словно из воздуха материализовался. По ту сторону ворот на нас смотрел высокий мужчина с пышными черными усами и аккуратно зачесанными назад волосами. Одет в строгий серый костюм и белую рубашку, держал над собой широкий зонт и добродушно улыбался. «Чем могу вам помочь?» – вновь обратился мужчина. «Генерал Нюрден?» – на всякий случай переспросил я, хотя понимал, что перед нами всего лишь слуга. «Нет, конечно нет», – просто ответил тот. «Меня зовут Стэн, и я дворецкий. Вы приехали к генералу?» «Не совсем. Если можно, мы бы хотели поговорить с его сыном, Ка». «Корнелием?» Впервые за время разговора на лице дворецкого проступили неподдельные эмоции, так как улыбка выглядела дежурной. Услышав полное имя друга, я тоже удивился. Кто бы мог подумать, что его зовут именно так? «Но его нет», – покачал головой мужчина. «Он уехал довольно давно». «И куда?» – его заминка показалась мне странной. «Не имею понятия, сэр», – пожал плечами тот. «Но прошу в дом, полагаю, вы промокли до нитки», – взмахнул рукой, и ворота отворились внутрь. «Но очень прошу, не пугайтесь и не глазейте на собак, они этого не любят». Мы въехали на дорогу, усыпанную щебенкой, и только тогда поняли, о ком говорил дворецкий. Со всех сторон к нам потянулись здоровые механические собаки. Их глаза полыхали красными огнями, остальные зубы щелкали от нетерпения. Пришлось взять испуганную лошадку под узду и поспешно увести ее от этих... роботов? Даже не знаю, что и сказать. Ведь в центральном мире я еще не встречал что-то механическое, тем более такое. Надеюсь, что в стойло они не заходят, иначе помрет наша кобылка до того, как мы совсем разберемся. Генерал Нюрден сейчас в отъезде, так что на все вопросы могу ответить я, сказал дворецкий, когда мы вошли в просторную прихожую. Но сперва хотел бы узнать, кто вы такие. Стены из красного дерева, а на них всевозможные картины. Несколько тумб, на которых стояли вазы с цветами. Впереди у стен две параллельные лестницы, одна из которых вела наверх, другая вниз. В памяти сразу всплыла старая шутка про лестницы в рай и ад. Обычно на второй людей гораздо больше, причем добровольцев. Мы учились с Ка в одной школе. Я несколько удивился, почему он сперва нас впустил в дом и только потом решил спросить, кто мы. «В школе Когтя?» – уточнил тот. «Нет, в школе...» – замялся, не зная, как правильно ответить. «Теней», – выручила меня Инги. «После того, как Корнелий стал брошенным, мы приютили его, так как нашли в нем необходимые навыки». «Школа теней?» – задумался дворецкий. «Никогда не слышал». «Ну, я прекрасно разбираюсь в людях и вижу, что вы не разбойники или грабители. Так что прошу», – указал рукой на дверь слева и пошел первым. Мы двинулись следом, но тут меня за руку поймал Джоан и тихо произнес. «Я не вижу его мыслей. Он вообще не думает». Нахмурившись, посмотрел на духа. «Выходит, что наш дворецкий непростой человек, а может и вовсе не человек. Вдруг он такая же машина, как и собаки, только с человеческой кожей». От подобных мыслей по спине пробежали мурашки. Следовало держаться настороже. Нас могли легко заманить в ловушку. «Как долго будет отсутствовать генерал?» – послышался голос Инги из соседней комнаты. Все уже вышли из прихожей, и мы с Джоаном поспешили за ними. «Не могу знать, он не сообщает. Приезжает и уезжает, как повелит император», – развел руками мужчина. Эта комната оказалась гостевой. Напротив двери располагался широкий камин, в котором полыхало пламя, приятно согревая. Инги и Ди уже стояли около него и старались обсохнуть, вытягивая вещи и выжимая их прямо на пол. «Позвольте, я принес сухие халаты», – предложил дворецкий. «Так вы только намучаетесь», – с этими словами удалился в маленькую дверку вблизи камина, которую я сразу и не заметил. «Странный какой-то», произнесла Ди, когда наша компания осталась одна. «Хозяина нет, а он впускает нас вот так свободно, еще и обходительный такой». «Да», – кивнул я и подошел ближе. «Держимся все вместе, что-то тут нечисто». И когда скрипнула дверь, замерли в ожидании. Однако никто не спешил к нам выходить. Секунда тянулась за секундой, как вдруг послышался грохот и...